После моей отповеди вздрогнули и старуха Беатриса, и ее племянница Матильда. И еще хочу тебя обрадовать, ты просто бестолку раздала имущество своей семьи. Готов поспорить, что за плечами большинства твоих влиятельных знакомых и гостей имеются только разговоры и посещения подобных мероприятий. Гляжу, как старая схватилась за сердце и начала спешно рыться в столе, и к ее поискам спешно присоединилась Матильда. Да как вы можете? Тетушка Беатрис уже не молода и всю свою жизнь помогала нам встать на ноги и подготовить к дальнейшей жизни. А вы, просто дикий тип. Вы полностью лишены зачатков цивилизованности. На это заявление я только хмыкнул и стал прикидывать реакцию окружающих на появление Симы, моей шаманки из племени ледяных троллей Дракари, в ее рабочем облачении. Надо будет дать ей официальную должность мага, пускай позлит здешний серпентарий. О, а вот и последняя бумага. Что тут у нас? Развернув свиток, я начал читать содержимое, и до меня начало доходить, почему его величество так легко предоставил мне власть над весьма древним родом. Закладная на родовой замок Даркхельм. Кредитор, его величество Теренасменителу. Сумма закладной 50 тысяч золотых монет. Подняв глаза на старушенцию, по ее паническому взгляду понял, что этих денег у нее гарантированно уже нет. Встав во весь рост, подхожу к стене и снимаю с нее один из украшающих эту стену топоров. «Леди Беатрис, а давайте сыграем в прятки», — произношу добрым голосом. «Сейчас я вас спрячу по закуткам замка, а ваши внучки и племянницы будут вас искать». Честно говоря, бабка оказалась неожиданно резвой, гонялся я за ней долго, даже устал от погони. К счастью для старухи, меня смог догнать представитель тайной стражи, который отправлялся вместе со мной, чтобы держать связь с его величеством и передать мне дальнейшие инструкции. Поскольку я успел устать от погони, то молча принял свиток с инструкциями от его величества. «Поздравляю, теперь ты лорд, дворянин и многое другое, но ты наверняка заметил одну деталь, блэкмуры почти разорены, и почти только потому, что я нашел, кому отдать этот род. Разорял этот род в основном я сам, поскольку Эдилас Блэкмур, этот неблагодарный ублюдок, несмотря на то, что я осыпал его привилегиям, решил поиграть в престолы, а подобного я прощать не собираюсь никому. Самый большой долг эта семейка имеет в отношении меня, но я тебя предупрежу сразу, Даркхельму Блэкмуров не останется, зато никто не будет тебе мешать укрепляться в Соленогорской. Моя цель – дать понять всем дворянам, что за попытки посягнуть на мою власть, я караю нещадно, если не смертью, то унижением. Твоя задача сейчас найти меня в Соленогорской, по пути ты должен будешь решить вопрос с бароном Киллианом Рейном. Он стал неудобен для некоего культа Светлого Пути, что часто поминает некоего святого по имени Нерзул. Официально барон Рейн должен умереть, по факту продолжить свое расследование, но только скрытно. Как это все выполнить, решать тебе. Импровизируй, ты точно справишься, мой мальчик. П.С. Если справишься с задачей, получишь в награду патент командира наемной армии и новое задание. Хм, фамилия этого барона кажется мне знакомой, в последнее время не пересекались, но эта фамилия вызывает у меня положительные эмоции. Рейн, Киллиан Рейн, твою мать, Киллиан Рейн, это его дочку я спас от похищения, будучи совсем сопляком, и это она меня выхаживала после отхваченных от похитителей пиздюлей. И это благодаря Рейну я попал в военную учебку, а не стал землепашцем. И это он помог пристроить мою семью в деревню, где они смогли начать нормальную жизнь. Плохо дело, раз этот барон попал в политику, то потребуется ему хоть как-то помочь, так сказать, отблагодарить за доброту, поскольку я считаю, что все еще должен Рейну, а долги я не люблю. Эй, Матильда, у меня нарисовались крайне важные дела, так что передай своему серпентарию, что старуха Беатрис пролюбила замок Даркхельм. Так что лучше перебирайтесь в одно из неподаренных какому-либо хрену поместья и сидите тихо, как мыши под веником. Ваш новый глава сейчас отправляется старательно угождать королю Теренасу, чтобы тот дал мне возможность вытащить блэкмуров из той ямы, в которую вас завела Беатрис. Что? Как это так? Даркхельм и больше не принадлежит блэкмурам. Поблагодари за это Деласа и Беатрис Блэкмур, точнее их амбиции. И, что нам теперь делать? Крик души у этой леди удался на славу. Что вам делать? Сидеть тихо, не транжирить деньги, морально готовиться к замужеству. Ах да, еще привыкайте к мысли, что за попытку пилить мужа или попытки транжирить все, что он добыл на платье до развлечения, вам будут выписывать пиздюлей. Говоришь с таким видом, словно собрался нас выдавать за простолюдинов. Что делать? Мои офицеры из простонародья вышли, Им проще по-простому все разъяснить. Оставив ловящую воздух дамочку, я отправился к здешним казармам, чтобы довести до своих солдат, что мы здесь ненадолго и завтра выдвигаемся по указанному королем адресу. Часть 23. Сидим с бароном Рейном перед его величеством в компании с Кьотви и нескольких доверенных представителей тайной стражи и дворфов. Рейн, если я правильно понял твою историю, то твоя дочь подалась на проповеди культистов и пропала, а весь созданный тобой шум был ради поиска дочери. Так точно, ваше величество, ради ее спасения я готов пойти на все что угодно. Даже буквальная потеря лица не такая уж большая цена за шанс отыскать мою малышку. На словах о потере лица всех присутствующих передернуло. Да уж, процедура была жесткая. Сима и ее ученики наживую сняли кожу с плеч и головы у донора и барона Рейна, после чего поменяли местами и приживили. Если донор, являющийся сочувствующим культу дворянином, был после этого зверски убит, но так, чтобы лицо барона Рейна осталось узнаваемым, то сам Рейн вынужден был свыкаться с чужой мимикой и манерой разговора. Как известно немногим разумным, приемы шаманов могут быть жестокими, но на удивление эффективными. Хорошо, Рейн, ты получишь помощь от моей тайной стражи. Только помимо поисков своей дочери выясни, что это за долбанный культ ты начал ворошить, потому что у меня все еще нет на этот культ никакого компромата. Вас волнует какой-то компромат? Видно, что слова короля задели барона за живое. Меня волнует все непонятное, что может происходить в моем королевстве. Теперь, барон Рейн, можете приступать к выполнению своей задачи, а то, что я намерен сообщить нынешнему лорду Блэкмуру, это должен знать ограниченный круг лиц. Барон Рейн, хотя уже скорее барон Хорт, покидал комнату с весьма недовольным выражением лица. Впрочем, сопровождавшие его представители тайной стражи показывали полное равнодушие к происходящему. За столом остались я, король Теренос, Кьотви и все прочие дворфы плюс незнакомая мне гномка. Кьотви, разъясни, пожалуйста, ситуацию. Пща, ток это, буквально наплевав на этикет, Кьотви достала из-под стола бочонок с краном и несколько кружек, после чего быстро наполнила их пивом и точными толчками отправил к каждому сидящему за столом. Отказываться от хорошего пива? Не в этом случае. Когда все приложились к своим кружкам, Кьотви выдал: «Тут это, такое дело, жениться хочу». Я аж поперхнулся и уставился на короля Теренаса, сделавшему жест рука лицо и Кьотви, словно на придурков. Это конечно хорошо, но Кьотви, за благословлением на удачную супружескую жизнь тебе нужно идти не ко мне, а к своему отцу. Да не в этом плане. Как же это сложно объяснять. Ты, наверное, знаешь, что народ дворфов разделен на три ветви. Бронзобороды, громовые молоты и черное железо. Дочь короля Магни Бронзоборода, Мойра Бронзоборот, лелеет амбицию наконец примерить враждующие ветви своего народа. По ее плану нужен будет династический брак, но чтобы он вообще состоялся, нужен будет прецедент, и моя задача его создать, жениться на дочери клана Черного Железа. Тхук-х-х-х-х-х-ха. Кое-как отплевавшись от пива, что пошло не в то горло, подозрительно кашусь то на свою кружку, то на бочонок, из которого был налит напиток. КХМ, Кьотви, братец мой названный, я не ослышался, ты в поддержку принцессы Мойры решил жениться? Именно. Я все-таки стал горным королем и вынужден заниматься политикой. И твоя невеста должна быть из хорошей семьи клана Черного Железа? Все верно, брат. Того самого клана, который те же громовые молоты настолько сильно любит, что при встрече норовят отлюбить всем, что под руку попадется. Вот видишь, ты все прекрасно понял. Ты мне с этим поможешь. Все понятно, нам пиздец. Произношу обреченным голосом. По слухам, которые я собрал в гоблинской фактории, исконные обитатели Черной Горы охотно скупают рабов для работ в местах, где часто происходит извержение вулканов. У нас будут официальные верительные грамоты. Не аргумент, мы будем иметь статусы послов. Риск того не стоит. При успехе и заключении брачных договоров, торговля с черным железом будет идти через нас. По слухам, у них развито големостроение, и этих самых големов можно продавать на сторону. Я, уже встав из-за стола, резко на него оперся, после чего задал один единственный вопрос. Когда выступаем? Вы отправитесь через 3 дня. Клара Хольц, кивок в сторону приосанившейся гномки, доставит вас сначала в Баларус, где ты со своими помощниками навербуешь новобранцев, а после сопроводит вас на Касмодан, к Черной Горе. Как выяснила моя тайная стража, эта девушка имеет неплохие отношения с дворфами Черного Железа. Протестую. С этим возгласом гномка аж запрыгнула на стол. У меня с Черным Железом отношения не неплохие, а просто замечательные. Они, знаете, как оценили мои изобретения. Понятно. Обреченно вздыхаю. Скольких может нести твой транспорт? Клара, мой, ХМ, помимо меня и моих припасов можно взять с собой десяток человек, только после полета нужно будет ремонтировать мое изобретение. Полета? Да, полета. Мой ветролет летает в разы быстрее гоблинских дирижаблей. Мы на моей малышке за сутки до столицы Култераса домчимся. Тем более я недавно свой ветролет улучшила, прикрепила трофейный артефакт. Теперь он так носится. Понятно, вздыхаю и начинаю прикидывать, кого стоит брать с собой на очередное задание. Подземная цитадель Тикондриуса. Тикондриус. Сейчас у меня происходит небольшое собрание натризимов. Да, все мы собрались здесь добровольно, только сейчас наша цель была не в том, чтобы лучше подготовить вторжение легиона, а в том, чтобы обсудить начатую нами игру. И сейчас почти все собравшиеся натризимы были заняты. Мы все откровенно ржали над Вариматасом и его протеже. Так, вопрос серьезный. Считать ли ставленника Вариматаса выбывшим, если он жив-здоров? Но, хе-хе, у него сперли артефакт-ключ к осколку реальности близ Азерта. После моих слов выражения лиц моих собратьев стали настолько ехидными, что на карьере шестерки Бальназара можно было поставить точку. Теперь ему только в шуты идти. Напоминаю, без ключа у наших ставленников не будет ускоренного развития и они не смогут усилить своего, ХМ, патрона. Тут же начался полный ехидство спор, результат которого мне был заранее известен. Я дам возможность Вариматасу продолжить игру, но он будет мне должен, сильно должен, даже в обход Бальназара. Беларус, Террибальд Блэкмур, не забываем, ГГ сменил паспортные данные. Из ветролета все кроме Клары Хольц выбирались конкретно бледные и вонючие, все включая взятых мной троллей. Какая радость, что эта адская машина приземлилась на пляже, не дотянув до города пару десятков миль. Как раз можно будет привести себя и свою одежду в порядок, оттереть блевоту, простирнуть штаны. И, нет, никто этого конфуза не стыдится. Когда эта продуваемая ветром хрень летит на такой скорости, что воздух буквально вбивается тебе в глотку, когда эта долбанутая авиаторша устраивает мертвую петлю в полете, а после ловит выпавших пассажиров, когда мы с десяток раз едва не рухнули из-за того, что начал барахлить сам агрегат. Посмотрел бы я на тех товарищей, кто не проблюется и сохранит свои штаны сухими и чистыми. И еще, все мы были заняты очень важным делом. Земля, я люблю тебя. Чмок-чмок-чмок. Примерно такая картина была в исполнении почти всех пассажиров. Меня, Карста, Стена, Джонни и Кьотви с Гормом, а вот Сима, Гран и Почли, разведчик из каменных улиток, они не целовали землю. Нет, они, обняв ее, выли на одной ноте от пережитого ужаса. Кто бы знал, что некоторые тролли так сильно боятся высоты. Что-то моя малышка медленно летела, придется ее калибровать, зато на обратном пути. Не надо, мы пешком дойдем. Этот крик души был от всех пассажиров. Сидя в таверне, мы обсуждали ситуацию, а она была интересной. Что нам нужно в ближайшее время, дамы и господа? Задаю риторический вопрос, а нужно для нас следующее. Отряд солдат, бойцов 300. Корабль для доставки нас на Космодан, к окрестностям Черной горы. Припасы. Что для этого мы имеем? А имеем мы больше 5000 золотых монет, которыми его величество вложился в вашу с принцессой Мойрой авантюру, Кьотви. И еще имеем наше нахождение в чужой стране, так что шансы на выполнение пункта с бойцами и кораблем есть, и не нулевые. Я уже привычно принялся нарезать задачи для спутников. КХМ, Тер, если ты выделишь мне 500 золотых на взятки, то можно будет нанять нужное число култерасских морпихов с заметной скидкой. Я же только хмыкнул на это предложение. Насколько я помню из уроков, еще по военной школе, здешние морпихи отличаются от пехоты только привычкой воевать на кораблях, а так та же экипировка, те же боевые навыки, все почти стандартно. И как это все будет? В наглую откроем вербовочный пункт? Ну да, зачем еще я упоминал бы взятки? Тут для них как бы не самая удачная среда. Нужно упомянуть о том, что Култерас является особенным в плане правления государством. Насколько я слышал, этим государством правит несколько семей. Те же Праудмуры – это семья, что отвечает за военные силы и временами политику. А вот о других семьях я информацию пропустил. Но с наймом подготовленных солдат имеется одна интересная деталь. Из-за ошибки семьи финансиста этих солдат в Култерасе реально дофига. Самых лучших прибрал к своим рукам Дейлин Праудмур, а всех прочих стараются пристроить ушлые чиновники. Но этот момент для Култераса, страны, что славятся своим флотом, капитанами, моряками и первооткрывателями, простой рабочий момент. Насколько я понимаю, всех солдат, не вошедших в военные силы правящих семей, уже заочно списали в потери, по той или иной причине. В общем, култерские капитаны помогают правящим семьям держать власть, но и правящие семьи этой страны позволяют капитанам набирать команды и пытаться прославиться на любом поприще. Тогда прикинь, Кьотви, сколько времени займут вербовка и притирка нанятых бойцов, и сколько времени займет наше задание. А что тут думать, от пары недель до месяца на сам найм, неделя на проверку умений новых подразделений, еще месяц-полтора на общую притирку. Так в конце еще и корабль искать, чтобы до нужных мест в Космодане доставили. Месяца три это точно. Киваю на рассуждение своего побратима, поскольку я ожидал примерно того же. Тогда ты занимайся организацией найма, а я пройдусь по гарнизону, узнаю, что у них с возможными заключенными из числа троллей. Уж кто-кто, а эти клыкастики в деле разведки и засад даже эльфам дадут просраться. Думаешь, тролли будут тебе подчиняться? Даже после выкупа из тюрьмы, гурубаши точно будут вести себя как дикари. Спокойно, брат, технология отработана, заместитель при мне, киваю на Грана. Когда будут победы и трофеи, то тролли удачливому вождю разве что в рот не заглядывают. Култерас, Баларус, 3 месяца спустя, место подготовки экспедиции. С тяжелым вздохом раскладываю по ящикам документы. Я понимал раньше, что от бюрократии не сбежать, но не ожидал таких масштабов. Уже раз 20 пожалел, что согласился на предложение короля Тиринаса, а заодно оценил, насколько ценный подарок с помощью патента командира наемной армии сделал его величество для меня, и главное для себя. После демонстрации патента одному из адмиралов в подчинении Дейлина Праудмура, решившего полюбопытствовать, что это за хрен с горы нанимает людей и дрючит их на плацу, я начал получать заказы от администрации лорда-адмирала. Неплохо оплачиваемые заказы. Их цена шла от 200 золотых. Примеры были довольно интересные. В такой-то бухте появились подозрительные личности. Найти и уничтожить, не забыв взять пленных для допроса. На пляже временами появляются чудища морские, мерзопакостные. В порту все ломают да воруют, истребите. И надо заметить, что для большей части заказов хватало взвода 2. Надо ли говорить, что чудищами оказывались обнаглевшие гоблины-контрабандисты, что, запугав мирных жителей порта, время от времени устраивали грабежи, погромы и тырили документы из администрации. Или подозрительными личностями были люди одного из местных криминальных воротил, что продавали предварительно выловленную бедноту приплывшим на своих легких суденышках троллям гурубаши. По сути, власти ничего не могли сделать без официального согласования и запросов, а стукачи предупреждали своих хозяев о том, что им ласты вязать собираются. И тут появляюсь я, такой борзый, с патентом командира наемной армии, который может, в отличие от стражи, сначала сделать дело, а уже после него отчитаться нанимателю. Все нанятые моими парнями пехотинцы Култераса боевое сложивание прошли на отлично. Как итог, я умудрился выйти по деньгам на позицию по нулям, когда мои доходы позволили уравновесить потраченное. Эй, брат, слушай, я тут насчет кораблей сообщить хочу. В кабинет вломился Кьотви с подозрительно довольной рожей. И что же, ты не только нанял корабли, но и умудрился слупить денег с их владельцев за охрану от пиратов и прочей радости? Нет, никого я нанимать не стал. Я смог попасть на распродажу военного имущества, так что корабли я купил. Что? Купил я корабли. Целых 5 штук, твою мать, Кьотви. Нахрена ты их купил? Так военная же распродажа. Кораблики хорошие, проверенные. Просто флот лорда-адмирала Навьё доставили, вот он и решил дать желающим шансы стать морскими волками. Кьотви, есть такая пословица: хочешь нагадить маленькой стране? Подари ей крейсер, и она разорится на ремонте. Да какой там крейсер? У нас же нанято почти 1500 бойцов. Я приобрел 1 галеон, 2 нефа и 2 фрегата. Только это, надо бы доплатить за них. Общая цена будет аккурат 7000 монет. Кьотви, у нас только 5, и то после последнего контракта получились, благодаря трофеям от работорговцев. Не волнуйся, я как раз заключил с Адмиралтейством новый контракт. Нужно доставить груз и людей к одному острову, да зачистить один архипелаг от троллей и гурубаши. Для нас просто фигня, приключение на неделю, начать и закончить. Братец, может, просто вернем лишние корабли и не будем связываться с резней на архипелаге? Как нам с тобой известно, Грабящие тролли и тролли, защищающие свой дом, очень сильно различаются по опасности. Не выйдет. Эти корабли продавались сработанной партией, имеют сработанные команды, да и если вернем корабли, то подмочим свою репутацию. Да и что нам те тролли? Зато от Адмиралтейства знаешь сколько преференций будет. Со вздохом понимаю, что от авантюры отвертеться не получится и хочу не хочу, а зачистке островов быть. А раз так, то нужно наконец снова связаться с Леслашем и договориться с ним о ближайшем будущем. Где там моя персональная заначка? Ну, 300 должно хватить на выкуп смертников из тюрьмы. Заодно договорюсь с Ла на принятие под свое покровительство как новых разумных, так и новые территории. Вдруг выгорит, Ла-Слаж бесформенный, где-то у себя в домене. С фырком отправляю дух своего нынешнего первожреца назад в его тело, после чего, обернувшись к своему вассалу Нааму, и начинаю всерьез обдумывать ситуацию. Кварш, что думаешь, Слаж? Оторвал меня от размышлений мой вассал. В море лезть глупо. Я бы не стал связываться с местными Ла. Они привычны к морю, а я к болотам. Рискуем, рискуем и рискнем. С последним словом скалю свои клыки. Если бы, теряя племя своих почитателей, я не рискнул и не попытался из жадности заполучить в жрецы хоть кого-то, то уже давно стал бы одним из прислужников простых шаманов. А сейчас у меня есть сотни последователей и один трусоватый вассал. Тем более тебе предлагаю тоже стать покровителем людей. Кварш, как почитателей поделим? Никак, благословим их вместе. Двойное благословление, кварш, а как с душами убитых? Как делим? МРР, никак, создадим пространство и начнем набивать его душами добычи. Жителей островов просто делим. Тролли, мои. Кварш, тогда марлоки, мои. Договорились. Террибальд Блэкмур, Галеон, морская крепость. Твою мать, буэээ. Кьотви, сука, буэээ. Я тебе этот день еще припомню. На мои же деньги приобрел для меня пыточное устройство под названием корабль. В 5, сука, экземплярах. Уух, кха-кха, ух, отпустила. Ваша милость, вы сейчас в норме? Вопрос задал один из моих помощников-секретарей. Надо же как-то разбираться с горами отчетов. Да какая норма, с морской-то болезнью. Произношу устало, в норме я буду лишь сойдя на берег. Лучше скажи, далеко до этого долбанного архипелага? Он уже виден в подзорную трубу. Будем рядом с островами в течение пары часов. Скорее бы, господин, у вас явно морская болезнь, и как вас угораздило при этом отправиться на корабле? Да я и сам про нее не знал. Раньше как попадал на корабль, все нормально было. Наверное, раньше вы пребывали на корабле не более нескольких часов. Сейчас есть одно средство для облегчения симптомов. Сейчас принесу. И действительно, этот парень минут через 5 принес мне пивную кружку с какой-то жидкостью и растительными лохмотьями в ней. Что это? Это лучший друг моряка, после рома, грог. Делается из рома, воды и лимонов. Тут же выхватываю кружку, подношу ко рту и, дождавшись, когда меня слегка отпустит, залпом выпиваю ее содержимое, после чего некоторое время прислушиваюсь к своему состоянию. Действительно, полегчало. Запишешь рецептик? Да легко, господин. Вот и славненько. После этих слов я принялся прогуливаться по корме, пока не обнаружил две весьма приятные глазу попки в обтягивающих комбизах. Их хозяйки перекинулись через борт и, судя по звуку, приманивали и прикармливали морскую живность. Гриффит, еще 2 дозы лекарства от качки. Есть, сэр. Ну а я, подойдя к обладательницам этих двух попок, схватил девушек за шиворот комбинезонов и поднял их обеих в воздух. И кого я вижу? Гнома по имени Клара Хольца и гоблинка Трах Бабах. Первая, ладно, она в моей команде и вообще прикомандирована самим королем. А ты тут откуда, пироманичка ты моя? Я, вместе с вами прилетела, в трюме ветролета. Вытащила пару ящиков и летела вместо них. Сэр Террибальд, говорю сразу, это из-за нее у меня на ветролете отказали воздушный щит и стабилизатор полета. Ну и что мне с вами сейчас делать? Часть 24. Неделю спустя. Атака последнего острова архипелага, еще недавно населенного троллями племени Гурубаши. Рядовой Стив Рапан. В очередной раз перепроверяю крепление ремней на броне и, вздохнув, подхожу к импровизированным алтарям на нашем судне и устраиваю подношение как старому покровителю Култераса, морю, по жолобу ведущему за борт выливаю целую бутылку грога. Аж жаба душить начала, так и новым покровителям, неожиданно лояльным к людям Ла, Слашу и Нааму. На их алтарях были импровизированные священные животные в виде львенка у Слаша и мурлока у Нааму. Первый получил от меня кусочек мяса, который начал с урчанием поедать, а второму отдал парочку лично выловленных мной рапанов. Вообще, мы, култеросцы, народ суеверный, ведь когда твоя жизнь связана с переменчивой морской стихией, то один только намек на возможность заручиться поддержкой иных сущностей вызывает живейший интерес. Эй, Стив, что опять такой мечтательный ходишь? Небось уже прикидываешь, как отловишь симпатичную троллику и отженихаешься в нее, а вот и Билли, один из моих друзей, точно. Только смотри, в этот раз сначала ее отца и братьев прибей, а то снова со своей кровиночки снимут и отправят в котел вариться. Типа пошутил Майк. Очень смешно. Произношу с недовольным видом. Лучше скажите, что думаете о нашем командире, Терри Блэкмуре. Явно неадекватен и имеет проблемы с головой, но сука успешный. Всего за неделю смог подчинить своей воле весь архипелаг. А это многого стоит. По идее, с таким местом другие несколько месяцев долбались бы, но его привычка надираться при плавании и спускаться на берег бухим, со столь провокационным щитом, хмыкнул Билли. Хотя в картине голой парочки, из гоблинши и гномки привязанной к шиту что-то есть. А я слышал, что у нашего командира имеется морская болезнь, вот он и надирается, чтобы качки не чувствовать, вставил свое слово Майк. Но вот его башки, которым он посвятил купленные корабли. Меня от проявления их силы аж в дрожь бросает. Ой, ладно тебе, кривлюсь от такого пренебрежения. После того, как десантная партия, в которой я состою, при попытке высадиться была отправлена на дно лагуны, одним из шаманов, разнесшим в щепу нашу лодку, и мы, ощутив силу этого, жабы на Аму, прямо по дну вышли на берег. После этого у меня нет никакого сомнения в полезности этих сущностей. Пусть будут хоть демонами лысыми, но если помогают, то и я на подношение жаться не стану. Вау, а он и так может, а я думал, этот божок только прыгучесть увеличивает. Да при штурме очередного поселения меня один из местных троллей чуть не выпотрошил, а я почуял, как по телу пошла какая-то холодно-горячая сила и попробовал отпрыгнуть. Проломил своим телом хижину и упал в выгребную яму. Как итог, я весь в дерьме. Убито поделился с нами Билли. Ой, ладно тебе. Уж лучше отстирывать одежду и броню от чужого дерьма, чем при вспоротом брюхе отмывать свой ливер от дерьма родного. Командир идет, всем по лодкам. И действительно, вскоре был увиден господин Блэкмур, облаченный в полный доспех, с двуручным мечом в одной руке и башенным щитом в другой. К щиту, как обычно, были привязаны две хихикающие экзотические дамочки, одетые в чем мать родила, и судя по их лицам, набрались они неплохо. Ик, бойцы, сегодня мы идем заканчивать нашу работу с троллями. Похоже, что на шлем нашего нанимателя и командира кто-то наложил чары усиления голоса, так как меня голосом едва не контузило. Заранее предупреждаю, при сопротивлении всех женщин вырезать, мужиков изнасиловать и продать в борделе, детей отправить в школы и на принудительные работы. Или наоборот. А теперь вперед, бойцы. Мы сражаемся за золотой трофей. В атакуемом поселении, охреневшие тролли что услышали про уготованную им участь. Джакар, ты слышал, чем нам грозит этот мягкокожий? Спросил один из воинов племени своего товарища. Думаешь, он серьезно? Этот точно серьезен. Или ты, Кирик, забыл, с каким ужасом те беженцы рассказывали о сцене расправы над их вождем, когда этот человек утопил вождя, не погружая того в воду, с помощью тряпки и пары ведер воды? И что делать будем? Сбежим или бьемся на смерть? Хаем, может, признаем его своим новым вождем? Вдруг сработает? Култерас, Баларус. Две недели после веселья на архипелаге троллей спустя, Террибальд Блэкмур, наконец просохший от принятия лекарства против морской болезни, сижу вместе с чиновниками и моими, ГМ, дамами и читая отчеты, охреневаем. Я и чиновники из Адмиралтейства, точно в шоке. А вот Сима, Трах Бабах и Клара, будучи фривольно одетыми и старательно прижимаясь ко мне, демонстрировали, что им все пофигу, или по кайфу. «Сэр Блэкмур, ваши дела на кораблях и в отношении своих подчиненных хоть и неоднозначны, но являются исключительно вашим делом, пока Церковь Света не выдаст конкретных обвинений в ваш адрес. Но вот ваши действия на островах. Еще скажите, что я был излишне жестоким с троллями. Да всем плевать на жестокость в отношении троллей. Просто вас просили избавиться от троллейской проблемы, а не завоевывать их поселение, и делать из самого Большого острова общую для этих дикарей резервацию. Зачем они нам? Не нужны вам, пригодятся мне. Я планирую путешествие к Черной горе, а там эти дикие бойцы и разведчики ой как пригодятся. Вы можете дать гарантию того, что тролли из резервации не устроят набег на мимо проплывающие корабли или владения Култераса, а то ваш метод подчинения троллей, описанный в отчете и состоящий из того, чтобы ворваться в лагерь, обматерить действующего вождя, вызвать его на ритуальный бой и убить, а после заявить «теперь я вождь, кто против», это выглядит внушающе, но ненадежно. Если будете подкармливать жителей резервации, то на Култерас они не сунутся, а проплывающие мимо корабли. Это повод для купцов оплатить Адмиралтейству охрану для своих судов, а вашим морякам устроить учения. Сэр Блэкмур, беда, что стряслось? Местные банды, кто-то из местных с помощью магии устроил на нас налет и спиздили наши запасы пороха, часть пушек и арсенала. Часовые частью убиты, частью ранены. Чего? Кто посмел? Уничтожу. Прошу вас успокоиться, сейчас, к сожалению, ничего сделать не выйдет. Те, кто столь нагло напал на вас, наверняка связаны с синдикатом, и скрылись в трущобах. Искать их бесполезно. Сима, помнишь, я просил повесить маячки на бочки с порохом и пушки? Ха, давно сделала, нашла мелких духов, что с радостью в них поселились. Отыскать их сможешь? Легко, я всегда могу услышать шепот духов, с которыми договорилась. Стэн, Карст, стройте наших солдат и вооружайте их гутентагами. Мы идем в город, будем учить криминальный элемент такой вещи, как здравомыслие. Не вздумайте. Тут же взвился чиновник. Никто не позволит вам просто так избивать поданных Култераса. А мы будем действовать в рамках контракта. Ведь вы же заключите с нами договор на усмирение бунта в трущобах. Но сейчас нет никакого бунта. В этот момент я создаю на руке молнию и медленно приближаю ее к лицу чиновника. Но может вспыхнуть. Так что составим на всякий случай. Как говорил один мудрый человек, добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом. Если подумать, то с чего, спрашивается, я так взбеленился от факта кражи у себя любимого? Ну, помимо того, что голос подала моя жадность, тут еще и приобретенный статус и застарелая неприязнь к преступности еще с той жизни. Вообще, пока криминал меня не задевает, я могу их упорно не замечать, но сейчас, когда какие-то козлы решили спиздить и продать тщательно собираемые мной оружие и боеприпасы, я действительно рассердился. В общем, через час по трущобам шли отряды нанятых мной солдат-пехотинцев, вооруженные щитами и гутентагами, которыми дружно и азартно обрабатывали местных хозяев жизни, всяких грабителей и банды. Все-таки в солдаты народ шел не от хорошей жизни, и та же преступность наверняка оставила у бывших жителей трущоб не самые приятные воспоминания. Было весьма забавно наблюдать, как мне заступает дорогу очередная банда и предъявляет претензии о том, чего это я такой наглый, а когда в качестве ответа я давал знак и мои бойцы принимались ломать вопрошающим кости, со стороны гопоты шел истеричный визг, угрозы натравить свою крышу, хоть из трущоб, хоть из администрации, а пошедший со мной секретарь только и успевал записывать имена, клички и чем занимается очередной дядя на должности. Но всему приходит конец. Пришел он и поиску украденного, Сима привела нас к цели. А целью был домик с, как сказала мне моя шаманка, многоуровневым подвалом. А вот при активном сопротивлении охраны, я дал приказ работать по-жесткому, по этой причине начали появляться первые трупы. Штурм здания происходил быстро. Судя по рожам тех, кого скрутили, неожиданно быстро для обороняющихся. Хотя, если подумать, то все ожидаемо выходит. Мои пехотинцы бронированы, тренированы, с щитами, дубинками, вкусившие крови и побед, а самое главное, с мотивацией. Возможность выместить свои комплексы на козлах, чьи коллеги старательно отравляли твои детство и юность. Чем не мотивация? И это не говоря про такие вещи, как боевые выплаты и трофеи. Например, после покорения островных троллей Гурубаши, у каждого взвода теперь есть свой тролльчонок, на которого спихивают нудную работу, и троллька-повариха. Уж чему-чему, а теми, чего и как можно приготовить поесть тролли, обучаются достаточно быстро. Но вернемся к нашей ситуации. Когда осталось взять всего 3 подземных этажа, то в меня влетел электровеник гномьего производства по имени Клара Хольц. Террибальд беда-беда-беда, у меня с ветролета украли тот самый РТ и испортили механизмы. Тихо, не части так, говори медленнее. Эти козлы еще и мой ветролет раскурочили, и арт для ускорения уперли. Надо срочно его вернуть. А ну успокойся, разберемся с ворами, начнем поиски твоей прелести. В очередной зал я вошел первым, будучи вооруженным как и положено, мой меч Злюка, жертвенный кинжал Слаша и гутентак. И вот когда я вошел в зал, Из ниши, спрятанной в косяке двери, рухнула решетка, отделившая меня от моих спутников. И кто это такой наглый пришел ко мне в гости? Неужели сам высокородный наемник Теребальд Блэкмур? Раздался надменный и властный голос. Ты посмел пройтись по моим владениям, нападал на моих людей и ворвался в мой дом. Либо готовься платить достойную компенсацию, либо пожалеешь. Под конец речи свет в помещении полностью его осветил, и в конце зала стало видно кресло с развалившимся на нем человеком в короне и четверкой охраны, представлявшей из себя закутанных в плащи громил. И прежде чем ты задашь глупый вопрос, я представлюсь. Король. По совместительству еще и король преступного мира. Это он спер мою прелесть. Она у него на груди болтается. Раздался возмущенный крик Клары. Ты первая посмела украсть у меня мой артефакт. И что, ты же бандит, в волшебных вещах не разбираешься. У меня он хоть в дело пошел, а у тебя он просто валялся да пылился без толку. Да как ты, а, плевать, я все равно уже вернул себе эту реликвию. Так что ты мне скажешь, Блэкмур, что сделаешь? Склонишься и попросишь пощады, или с тобой разделаются мои телохранители? Внимательно посмотрев на сидящего передо мной короля, я изобразил поклон и проговорил. Господин, нижайше прошу простить недостойного, что по своему скудоумию посмел нарушить ваш покой и помешать вашим планам, а господин мой, прекрасно, просто прекрасно, над заискиванием тебе предстоит поработать, а пока, глава белорусской преступности предвкушающе улыбнулся, а пока, раз твое последнее желание исполнено, я приступлю к пункту по работе с подобной тебе мразью. Тут же распрямляюсь во весь свой рост и закидываю злюку на плечо. Я тебя скручиваю и начинаю убивать, а ты громко кричишь. Как тебе планы на вечер? Из-за решетки раздался довольный смех моих людей, которые оценили мое придуривание. Даже телохранители главаря захохотали. Ты, убить его, живо. Король обратился к своим телохранителям. Четыре фигуры в плащах зашагали в моем направлении, на ходу скинув эти самые плащи, под которыми оказались. Орки, идите сюда, мать вашу. Скажу честно, раньше я думал, что в своей ненависти к оркам я смог подуспокоиться, особенно после Зуламана, но сейчас, едва я увидел эту четверку бугаев, как перед моими глазами предстали все те места, в которых во время восстания порезвились зеленокожие уроды. И я понял одно, хрен медиву, а не союз с Ордой. Если во время войн с орками сама собой сложилась тактика, сражение с этими варварами нужно вести от обороны, то сейчас я просто наплевал на все выученные тактики и перешел в атаку. Рывок вперед, во время которого моя левая рука скользнула к жертвенному кинжалу и метнула его в одного из зеленокожих, а сам, пропуская через злюку молнию, провожу мощный удар, которым перерубаю в поясе одного неудачливого орка. Совместно с электроразрядом создалась веселая картина в виде дергающихся и брызгающих кровью половинок орка. Двое оставшихся бугаев успели сориентироваться и наброситься на меня, старательно атакуя своими топорами. Уклонение, отпрыгнуть в сторону, чтобы оба орка стояли передо мной в линию, один за другим, и больше мешали друг другу. Атакую ближайшего, но он умело пошел на сближение и принял на свое топорище удар незатачиваемого участка меча. Хм, а тут и его напарник принялся нас обходить, явно атакует в спину или в бок, значит, усиливаю свой нажим на орка, старательно его толкая плечом, в один момент вжимаюсь плечом в лезвие, разжимаю свою правую руку и хватаю ей морду вошедшего в азарт орка, который стремился в свою очередь перебороть меня. Одно только желание, и из моей ладони с влажным треском выходит шип, который пробивает орочью бестолковку. Пинком отбрасываю от себя обмякшее орочье тело и разворачиваюсь к последнему зеленокожему, опешившему от столь быстрой расправы над своим сородичем. Рывок вперед, и я накалываю орка на свой меч, как бабочку на иголку. Удар шипом в голову, после чего орк мертв окончательно. Вот значит как, сильный и крутой значит. Временно забытый мной за правило с ухмылкой берет свой медальон в виде широкой металлической пластины, что на цепочках висело на его груди, и режет ладонь об одну из заусениц. Обильно полив пластину кровью, он плеснул ее прямо передо мной. Тогда попробуй справиться с ним. Пол, где расплескалась пригоршня крови, засветился ярко-зеленым светом, и вскоре на этом месте поднимался громадный тип, метров три в высоту, с красной кожей, стрёмной, безгубой рожей, рогом на лбу, пастью полной клыков и в броне на манер орочьей, защита плеч, рук и суставов, на защиту торса забили. Вооружением ему служила та еще порнография, она представляла из себя гибрид алебарды, булавы, грабли и много чего еще. Этот демон лишь зарычал и бросился прямо на меня, явно рядовая и довольно тупая особь. Подныриваю под его боевые булавы-грабли, пропускаю мимо себя эту тушу и, делая разворот, провожу секущий удар по противнику и... без толку. Пусть я и попал по неодоспешенной части спины, но шкура у этой твари по прочности почти как железная кольчуга, я ее прорубил, и даже кровь выступила, но незаметно, чтобы эта рана беспокоила моего противника. Ревущий демон разворачивается для новой атаки, а я успеваю снять с пояса свой гутенток и метнуть его в пытающегося под шумок свинтить короля. Попаданием явно ломаю ему позвоночник, телекинез мне в помощь. Новая атака демона, и я решаю не убивать тварь прямо сейчас, а провести тренировку по изучению повадок стражей скверны, слабых мест и методов противодействия. Так что ближайшие минут 20 я то и дело уворачивался от атак противника и проверял на прочность его шкуру и броню. Выяснилось, что нашим человеческим оружием, таким как мечи, броню стража скверны не пробить. Для атаки торса эффективен не рубящий удар, а укол. Болевые точки, если и есть, то не на торсе, и коля в корпус, не факт, что сможешь уверенно поразить жизненно важный орган твари. И самое главное, при залпе из дворфских мушкетов стражи скверны дохнут достаточно быстро. Еще бы, с дырками в теле, в которые кулак пролезет. С залпом помогли мои подчиненные, через решетку. Убедившись, что демон сдох, и проведя контроль, ведь отрубание головы достаточно надежный контроль, я отправился к королю, что сейчас мог только скулить и пытаться отползти подальше. Однако из-за того, что позвоночник был перебит куда выше поясницы, шип гутентага удачно для меня вошел между позвонками, так еще и нога после падения застряла между парой сундуков. Этот тип вообще вызывал у меня на данный момент лишь смесь из презрения и отвращения. Наверное, я слишком долго общался с солдатами, и мне как-то привычнее хлебнувшие крови пехотинцы, что в изломанном состоянии подпускают к себе противника, рассчитывая ткнуть его кинжалом. Тролли, что даже лишившись рук, пытаются поднять тебя на клыки, или орки, которые радостно ревя кличи мчатся на смерть. А этот тип явно смог получить свое положение, не выгрызая его в бою не на жизнь, а на смерть. Он явно привык запугивать, бить в спину или пользоваться подавляющим преимуществом. Как это называют некоторые ветераны, идеальная эльфийская тактика, иначе говоря, мастер меча в детской песочнице. Хотя чего греха таить, все разумные желают придерживаться такого подхода к войне. Пинком переворачиваю главу воров на спину и, посмотрев ему в глаза, выпускаю из правой ладони шип, после чего одним ударом пробиваю насквозь как его медальон пластину, так и тело самоназванного короля. Осматриваю импровизированный трон, нахожу рядом с подлокотником один неприметный рычаг, одно движение, и вход в зал открыт. Сняв с себя шлем, тяжело сажусь на кресло и обращаюсь к своим соратникам. Начинайте обыск, пусть Сима ведет вас туда, где хранится украденное. Заберем свое и... прочая добыча тоже пригодится. Пехотинцам лучше всего обыскать здесь все в поисках спрятавшихся крыс, сюрпризы нам не нужны. Кьотви, Стэн, займитесь оформлением покупки этого здания, можно даже в кредит. Слишком удобная получается база, глупо будет упустить из своих рук это здание. Да как так-то? Раздался вопль души от гномки Клары. Терри, ты сломал этот арт, ты мне должен компенсацию. Мелкая, в церкви света всегда говорят, скверна вовсе не игрушка, а хрень, вызывающая демонов, точно является опасной, просто потому что церковники тебя за такой арт изжечь могли бы. Осколок реальности, привязанный к Терентию, уже Террибальду и Шегре. Снова я в этом странном месте. Сколько же я времени не попадал сюда? Много. Довольно долго меня тут не было, и сейчас эту каменную глыбу бомбардирует здоровенными метеоритами. Хотя это скорее кусочки островов, плывущих в пустоте. Прямо сейчас один из таких на моих глазах врезался в край моего острова и начал с ним сплавляться в единое целое. Решаю по старой памяти проведать духадель. Интересно, гончие ее не тронули или как? Путь к пещере занял немного времени, поскольку пространство здесь подчинялось мне и извивалось хрен знает как. Прибыв к пещере, я заметил изменения, и заметные. А начинались они со следующего: Адель больше не пряталась. Теперь она в виде духа летала рядом с пещерой и о чем-то щебетала обитателям этого осколка. А обитатели выделились, почти три десятка гончих скверны с двумя вожаками и неожиданно один здоровенный демонюга, ростом за 3,5 метра, плотный, краснокожий, рогатый, с крыльями и хвостом, в набедренном переднике и с пылающим клинком в правой лапе. Ах да, еще антураж дополняли куски разбросанных вокруг доспехов и окровавленных клочков плоти. «Наконец-то ты явился!» У меня за спиной раздался уже смутно знакомый, надменный голос, обладателя которого я точно не забуду, и с самого момента знакомства мечтаю прикончить. «Долбаный демонюка!» Поворачиваюсь на звук, призывая в руки проекции из люки, шипа, а из моих плеч вырастают щупальца, как у гончих скверны. Молчать, смертный, молчать и слушать. Почему-то после этих слов спорить и атаковать прямо сейчас расхотелось. Ты участвуешь в одной игре. Первый удачный бой ты провел, убил обладателя артефакта скверны и разрушил его игрушку, чем усилил свой собственный артефакт. Сейчас осколки сливаются вместе. Едва я начал набирать воздух для вопроса, как Натризим опередил меня, дав свои пояснения. У игры правила просты, останется только один, и все получит победивший, проигравший станет лишним. Пакостно усмехнувшись, Натризим явно решил испортить мне настроение. А теперь запоминай, твоя стая гончих, палец указал на гончих скверны, твой сын, под моим охреневшим взглядом Натризим ткнул, в страже рока, а это, бежит на вас твой приз. Теперь демон ткнул в десяток несущихся на нас стражей скверны. А вот как заставить этот приз повиноваться, это уже не моя проблема. Со вздохом подхожу к группе своих демонов и прикидываю, как лучше действовать. В любом случае лучше всего прибить самых наглых демонюк и пообщаться со своим сынулей. Может быть, даже дам ему имя. Примечание к части. Страж скверны. HTTPS на Блигарден нету плац Янти Тетхумб 48 и Тетхумб 23617 Йотпг. Часть 25. С рычанием заношу кулак, покрывшийся молниями, после чего наношу удар по приближающейся безгубой Хари Стража Скверны. Хруст костей, брызги крови, красиво разлетающиеся зубы и контуженный демон, сменивший направление своего пути, который, шатаясь, потопал в обратном направлении, где через 5 шагов его точно так же встретил кулак сынули, правда без молнии или пламени. От очередного удара страж скверны уже окончательно слетел с ног и больше не пытался подняться. Посмотрев на молодого стража рока, я невесело усмехнулся, наконец осознав, что за хрень приключилась с Адиль, и почему, по словам встретившего меня здесь Натризима, эти 3 метра мышц, костей, рогов и ярости, мой сын. Я вспомнил, что пыталась мне сказать Адилия. Я наконец осознал, что она настоящая осталась в горах, близ форта Седьмой Пот, а ее место заняла суккуба, хитрая, циничная, но не особо сильная, что делает ее только опаснее. Это она понесла от меня в Саббате или в Тарвус-Холле, это она убедила Натризима заняться мной, и кажется, мне стоит быть с ней поосторожнее, если не хочу глупо сдохнуть. Поворачиваюсь к стражу рока и с интересом его рассматриваю. Вот как-то неожиданно вышло, что эта гора мяса охотно слушалась меня во время стычки. Надо бы прояснить некоторые вопросы. Кто ты? А в ответ тишина. Как ты здесь оказался? Мать, владыка, велели идти. Почему ты меня слушаешься? Я, чую, должен. Почему ты слушался ее? Указываю на парящий рядом дух Адиль. Она, мать, но не мать, не мать, но мать. На мой вопросительный взгляд, Адиль подлетела ко мне и произнесла: похоже, это из-за того, что та суккуба замаскировалась с помощью частей моего тела. Все, что я мог сейчас сделать, так это с умным видом покивать и внимательно посмотреть в глаза стражу рока. Имя. Назови мне свое имя. А вот теперь страж конкретно так завис, явно пытаясь осознать происходящее вокруг. Имя? Нет имени. Что? У него нет имени? Так это же мой шанс. Если я сейчас дам ему имя, то этот громила может привязаться ко мне несколько сильнее, чем предусмотрено его хозяевами. Тогда я дам тебе имя. С этого дня тебя зовут. Немного мнусь, выбирая подходящее, по моему мнению, имечко. Аскал. С этого момента ты Аскал. После моих слов взгляд стража рока стал более осмысленным. Это хорошо. А что до имени, так я взял имя демона из Героев Меча и Магии 6. Там обладатель такого имени в одну свою рогатую харю целую армию демонов едва ли не на ноль помножил. Может, и мой личный Аскал покажет хорошие результаты в боях. Впрочем, пора отправляться обратно, у меня все еще хватает дел со своими подчиненными. Так что вытягиваю руку в сторону Адили и начинаю формировать на ладони вращающуюся сферу из маны. Стой, ой-ой, милый мой, куда ты? Мне нужно многое обдумать, многое подготовить. Думаю, ты не откажешься от шанса снова стать Адиль Тарвус. Хочу. Ну тогда для этого нам нужно всего лишь научиться вызывать тебя на манер тех же гончих. Но я там мертва-тва-тва, стану духом умом. Значит, найдем способ, чтобы ты могла захватывать чужие тела. И тогда ты займешь тело своей убийцы. Неделю спустя. Начало экспедиции на Черную гору. Ну вот и все. Буквально через полчаса моя маленькая флотилия отплывает к берегам Космодана, на выполнение планов моего побратима. Подготовка была счастливо окончена, цели прибытия намечены, а также придуман план того, чтобы корабли не простаивали. Кьотви уже подписал их на грузоперевозки между Космоданом и Гелниасом. По слухам, главный мудила всея Гелниаса, Ген Седогрив, затеял строительство Великой Стены, которая должна отрезать Гелниас от основного материка. Он бы еще море решил той же стеной отгородить. Мою выходку со штурмом трущоб спустили мне с рук, поскольку в Адмиралтействе работают не только чиновники, но и толковые офицеры и управленцы, и все они пришли в ужас, осознав, что было бы, окажись король безнаказанным после кражи пороха и боеприпасов. Наглые грабежи военных складов – это еще были бы цветочки, а если бы это отребье посмело бы воспользоваться ворованными оружием и боеприпасами, это надолго бы парализовало данную морскую державу. Так что мои жесткие действия было решено объявить действиями городской стражи. Правда, нам с Кьотви пришлось со слезами на глазах продать по бросовым ценам большую часть трофеев от короля, но это были приемлемые условия в обмен на чудо-будочку с подземными этажами. После наших действий поток добровольцев для найма был такой, что я аж распорядился увеличить критерии отбора добровольцев. Но даже так за неделю набралось дополнительные 300 новобранцев, которые были намеренно оставлены мной на нашей новой базе, возглавляемой Эстоном. Теперь он назначен главой здешнего филиала моей наемной армии, и пока нас здесь нет, он будет зарабатывать деньги и репутацию. Думаю, это самое удачное из моих вложений. Если все пройдет как надо, то после падения принца Артаса, из Култераса в Лордерон отправится неплохой ударный отряд из пехоты и артиллерии, что поможет снизить число жертв со стороны мирного населения. Решит Стэн выйти из моей тени и стать более значимой фигурой? Да пожалуйста. Все равно ему только в войне с плетью получать репутацию. Дейлин Праудмур решит прибрать к рукам неплохие войска для кампании против Орды. Я только за. Ненавижу орков. Если буду жив к этому моменту, то сам помогу в столь благом деле этому старому морскому волку. Но пора перепроверить готовность начинать наше путешествие, и удар алкоголем по моей печени. Эй, что с погрузкой? Припасы на месте? Так точно, сэр. Бойцы на судах соответствуют своему списочному составу? Так точно, сэр. 500 человек и 200 троллей, сэр. Вот что удивительно, но похоже, я своими действиями обеспечил троллям Гурубаши амнистию. Как минимум на землях Култераса. Эти клыкастики оказались неплохи в работах на кораблях, особенно в манипуляциях с такелажем. В последнюю неделю меня задолбали капитаны просьбами трудоустроить им на корабль с десяток троллей. Естественно, я их всех послал в Адмиралтейство. А пока остается маленькая и важная деталь. Раз все готово, то отчаливаем. Следующая остановка – Космодан. Но далеко от Баларуса нашей маленькой эскадре отойти не дали. Столичный остров Култераса еще виднелся на горизонте, как на перехват нам направились корабли островного государства, и в отличие от имеющихся в моем распоряжении списанных корыт, это были корабли действующего флота, с элитными экипажами в роли команд. Сэр, судя по флагам, к нам направляется личный флагман Дейлина Праудмура. Флажками отдают приказ принять на борт досмотровую команду. Что нам делать? Ик. Встречать гостей. Ик. Договариваться. Вот самое обидное сейчас то, что я успел принять лекарства от качки, и много, но посмотрим, что именно нужно семье Праудмур от скромного меня. Ты не из Блэкмуров, обвиняющий заявил седоусый мужчина в бронированном капитанском облачении. Я за свою жизнь пересекался с Блэкмурами, одного даже на дуэли убил. Их характерную внешность я успел запомнить, так что ты не из них. Ну, я тоже убивал на дуэли одного из Блэкмуров. Копирую позу собеседника, а титул и фамилию я получил как награду по итогу успешно пройденного испытания. Вот оно что. А ты, как я посмотрю, меня не боишься, раз позволяешь говорить со мной в таком тоне? Уважаю. Просто я принял средства от морской болезни, так что сейчас я немного навеселе. И вообще, чем обязан вашему визиту? В первую очередь слухом. До меня дошли слухи про одного отбитого командира наемной армии, который за неделю привел к покорности архипелаг троллей и за одну ночь решил давнюю проблему с королем трущоб. И еще мне стало любопытно цель твоей экспедиции. И как впечатление от знакомства, Ваше адмиральство, надеюсь, вы не разочарованы. А что до цели? Нам нужно посетить Черную гору. Орков бить идете? С едва заметным одобрением спросил лорд-адмирал. Нет, побратима женить. Киваю на Кьотви. Мой побратим, Кьотви, один из горных королей. И он решил жениться на дворфейке клана Черного Железа из хорошей семьи. Ну и если для хорошего впечатления нужно будет навыдирать орочьих клыков, то почему бы и не помочь побратиму, так сказать, совместить приятное с приятным. После моих слов взгляд лорда-адмирала заметно потеплел, но он решил продолжить меня расспрашивать. По словам моей дочери, Джайны, во время зуламанского наступления среди офицеров принца Артаса имелся выскочка из самых низов, и чем-то он запомнился моей дочери. Я заранее хочу тебя предупредить. Будьте спокойны. Джейну Праудмур я планирую любить как лидера и талантливого мага. Только так и никак иначе. Рад, что мы друг друга поняли. Теперь лорд-адмирал Праудмур больше походил на добродушного, хоть и требовательного дедушку. Тогда имей в виду, если нужно будет продать добычу и заполучить снаряжение, то мой флот охотно тебе в этом поможет. Попутного ветра тебе, Хаем, лорд. КХМ, Блэкмур, и вам тоже попутного ветра, лорд-адмирал. Не упускайте шансов для правильного воспитания своей дочери, она лучшее, что у вас есть, лордерн, Магуа. Та самая дыра, в которой Калиаменитил прячет своего муженька и детей. Кто бы мог подумать еще 2 года назад, что мое родное племя, Роща Духов, снова окрепнет и приберет к рукам власть над окрестными долинами и перевалами. В моем племени об этом мечтали, но никто не пытался что-то изменить. А сейчас мое племя снова стало многочисленным, сестра пусть и стала женой человека, но он и сам может потянуть роль вождя. Даже некоторые племена сородичей пришли к нам на поклон с желанием биться под рукой Рощи Духов. А самое невероятное, на мой взгляд, что даже вождь вождей, Тёри Нас, не побрезговал со мной встретиться и попросил помочь избавиться от неугодного мужа своей дочери.